По какой-то причуде фасад и подъезд выходили прямо на дорогу, которая некогда, по-видимому, была безлюдной. Предположение это вполне вероятно, если вспомнить, что приводит она к прелестному дворцу, выстроенному Людовиком XV для мадемуазель де Роман, и что любопытные встречают по пути к нему немало особняков, где апартаменты и обстановка свидетельствуют о том, как утонченно кутили наши предки, и о том, что, невзирая на беспутство, в котором их обвиняют, они все же соблюдали тайну и стремились к уединению. Как-то зимним вечером маркиз, его жена и дети сидели в гостиной. Слуг отпустили в Версаль, один из лакеев женился, и там справлялась свадьба. Они решили, что празднование Рождества, да такое событие в придачу, причина веская, что господа простят их, и без стеснения посвятили торжеству немного больше времени, чем то было дозволено домашним распорядком. Генерал слыл за человека, всегда выполняющего свое слово, с безукоризненной честностью, и поэтому, когда прошло время, к которому надо было возвратиться, ослушников начали смущать угрызения совести. Однако пробило 11 часов, а никто из слуг еще не вернулся. Царила глубокая тишина. Порой было слышно, как ветер свистит в черных ветвях деревьев, как он завывает вокруг дома и с силой врывается в длинные коридоры. Земля стала твердой, мостовая обледенела, морозный воздух был чист, и каждый звук разносился с сухой звонкостью. Явление, всегда поражающее нас. Грузные шаги захмелевшего гуляки или грохот извозчика, возвращающегося в Париж, раздавались явственнее и слышались издалека, дальше, чем обычно. Опавшие листья, подхваченные налетевшим вихрем, шуршали, кружась на каменных плитах двора, как бы придавая голос суровому безмолвию ночи. Словом, стоял один из тех студеных вечеров, которые вызывают у нашего себялюбия бесплодное сочувствие бесприютному бедняку или путнику и наполняют наш домашний очаг такую отрадой. Но семья, собравшаяся в гостиной, не думала ни о задержавшейся прислуге, ни о людях, лишенных крова, ни о сияющей красоте лунного вечера. Без неуместных рассуждений, полагаясь на старого воина, его жена и дети вкушали радости, которые порождает семейный уют, когда чувства не стеснены, когда привязанность и искренность оживляют беседу, игры и взгляды. Генерал сидел, или, вернее, удобно расположился в высоком просторном кресле у камелька, где пылал огонь, распространявший живительное тепло, признак того, что на улице очень холодно. Почтенный отец семейства, чуть склонив голову и откинувшись на спинку кресла, застыл в той небрежной позе, которая говорит о безмятежном покое, о сладостной полноте счастья. Руки его лениво свесились, а на лице его выражалось полное блаженство. Он любовался младшим ребенком, мальчиком лет 5, полуголый малыш не желал раздеваться и спасался бегством от ночной рубашки и чепчика, которыми мать порой угрозила ему. На нем еще оставался вышитый воротничок, и когда мать звала маленького буяна, он заливался смехом, видя, что и она сама смеется над его непокорством. Он снова принимался играть с сестрой, таким же невинным, но уже более смышленым существом, произносившим слова отчетливее, меж тем, как забавный лепет и смутные мысли мальчугана были едва понятны родителям. Муина, она была старше брата на 2 года, смешила его своими выходками, в которых уже чувствовалась маленькая женщина. Неумолчный, казалось, беспричинный детский смех напоминал взрывы ракет, но, глядя, как малыши резвятся у огня и, не ведая стыда, выставляют на показ свое хорошенькое пухлое тельце, белую нежную спинку, глядя, как смешиваются белокурые и черные кудри, как сталкиваются розовые личики, щеки с милыми веселыми ямочками, отец, особенно, разумеется, мать, постигали эти маленькие души, и для родителей уже явны были их характеры и наклонности. Блестящие глаза, пылающие щеки, белоснежная кожа 2 прелестных малюток были так ярки, что перед ними меркли цветы, вытканные на пушистом ковре, арене их шалости, на которой они катались, боролись, падали, кувыркались. Мать их, сидя на диванчике у камина против мужа, среди разбросанной детской одежды, держала в руке красный башмачок, и видно было, что она ничего не может поделать с шалунами. Она не решалась прибегнуть к строгости, и ласковая улыбка не сходила с ее губ. Ей было лет 36, но красота ее еще сохранилась благодаря редкостному совершенству черт, а от тепла, света и счастья она была в этот час необычайно хороша собой. Время от времени она переводила ласковый взгляд с детей на степенное лицо мужа, порой глаза их встречались, и они безмолвно делились радостью и сокровенными мыслями. Лицо генерала было покрыто загаром, на его широкий и открытый лоб спадали пряди сидеющих волос, мужественный блеск голубых глаз, отвага, которой дышали все черты его поблекшего лица, говорили о том, что ленточку, олевшую в петлице его сюртука, он приобрел ценой тяжких трудов. Сейчас невинное веселье детей отражалось на этом суровом, решительном лице, и оно светилось простодушной добротой. Старый воин сам невольно превращался в младенца. Вообще солдаты, которым довелось испытать много бед, любят детей, потому что понимают, как жалко сила и сколько преимуществ у слабости. Поодаль за круглым столом, освещенным висячей лампой, яркий свет, который состязался с бледным пламенем свечей, стоявших на камине, сидел подросток лет 13 и читал толстую книгу, быстро переворачивая страницы. Он не обращал никакого внимания на крики брата и сестры. На лице его отражались отроческая любознательность и полное забвение всего окружающего, которое оправдывалось увлекательной фантастикой «Тысячи и одной ночи» и мундиром лицеиста. Он сидел неподвижно, с задумчивым видом, положив локоть на стол и подперев голову рукою, и пальцы его белели на темных волосах. Свет падал на его лицо, а вся фигура тонула в тени, и он напоминал темные автопортреты Рафаэля, где художник, склонившись, сосредоточенно размышляет о будущем. Между столом и креслом маркизы за пяльцами сидела, то опуская, то поднимая голову над вышиванием, красивая рослая девушка с тщательно приглаженными блестящими волосами цвета вороного крыла. От Елены нельзя было отвести глаз. Ее редкостная красота была отмечена силою и изяществом. Волосы, уложенные венцом вокруг головы, отливали шелком при каждом ее движении и были так пышны, что, не слушаясь гребня, выбивались тугими завитками на затылке у самой шеи. Густые брови правильного рисунка резко оттеняли белизну чистого лба. Над верхней губой ее слегка темнел пушок, признак сильной воли. Греческий носик был изысканно правильной формы. Но пленительная округлость стана, чистосердечность, которую дышали все черты ее, легкий румянец, томная нежность губ, совершенство овала лица и, главное, непорочность взгляда придавали ее могучей красоте женственную прелесть и ту обворожительную скромность, которую требуем мы от этих ангелов мира и любви. Однако в девушке не было никакой хрупкости, да и сердце ее, вероятно, было кротким, а душа сильной под стать великолепным пропорциям ее тела и неотразимому очарованию лица. Она молчала, как и ее брат-лицеист, и, казалось, была во власти тех неизбежных девичьих грез, которые часто ускользают не только от наблюдательного отцовского взгляда, но и от прозорливого взгляда матери. И нельзя было понять, от игры ли света или от тайных волнений набегают на ее лицо своенравные тени, подобные легким облачкам на чистой лазуре небес. В этот час родители совсем забыли о своих старших детях. Однако не раз генерал окидывал пристальным взглядом немую сцену второго плана, которая являла собой прелестное воплощение надежд, реевших в шумных детских играх этой семейной картины. Все эти фигуры, рисуя человеческую жизнь в незаметной ее постепенности, как бы представляли собой живую поэму. Роскошь убранства гостиной, живописные позы, красивая пестрота в сочетании цветных тканей, выразительные лица, озаренные ярким светом, и столь различные по чертам и возрасту, все это создавало яркую картину, каких мы требуем от скульпторов, художников, писателей. Наконец, тишина, зима, уединение и ночь наделяли своим величием эту дивную, безыскусственную композицию «Дар самой природы». В семейной жизни бывают священные часы, неизъяснимая прелесть которых, быть может, обязана смутным воспоминаниям о лучшем мире. Часы эти озарены небесными лучами, они словно посланы человеку в вознаграждение за многие горести и для примирения его с жизнью. Как будто здесь перед нами сама Вселенная указывает великие принципы порядка, как будто здесь общество, показывая нам будущее, выступает защитником созданных им законов. Однако, невзирая на ласковые взгляды, которые Елена бросала на Абеля и Муину, когда раздавались взрывы их смеха, невзирая на счастливое выражение, которое появлялось на ясном лице ее, когда она украдкой любовалась отцом, глубокая печаль чувствовалась во всех ее движениях, во всем ее облике и особенно в глазах, опушенных длинными ресницами. Ее белые сильные руки вздрагивали, Кожа на них просвечивала, и это придавало им прозрачность и еле уловимый розоватый оттенок.